Глава 32, в которой митрополит отвечает на вопросы и окончательно запутывает дело. К тому моменту, когда нужно было идти на площадь Единства Эллады, чтобы посмотреть на нового священника и попытаться поговорить с митрополитом, Полина не успела сделать почти ничего. То есть она вывалила вещи из шкафа и ящиков комода на кровать, бросила туда же вчерашние покупки и с омерзением осмотрела получившуюся кучу. Потом села за стол спиной к ней и стала писать письмо сестре Маше с отчетом о поведении и прилежании ее сына. Вообще-то изначально они договаривались о еженедельных отчетах, но это как-то не сложилось. За 2 месяца отпуска Полина написала сестре 3. Впрочем, письмо тоже не получалось. Нужно было не проговориться об убийствах по соседству и прочих приключениях, а больше вроде бы и не о чем было говорить. Наконец она в раздражении бросила на стол ручку. «Да к темному это все! Через несколько дней получит Мария своего сыночка, сама и увидит, как он загорел и вырос». Тут Полина повернулась к кровати, по-прежнему заваленной вещами, и тяжело вздохнула. Или написать? Ее тяжкие сомнения решила леди Камила, которая постучала в дверь именно в этот момент. «Вы готовы, дорогая?» «Нет», — прокричала Полина, — «я никогда не буду готова и останусь тут навеки вечные». Камила вошла в комнату и улыбнулась, глядя на созданный подругой натюрморт. «Знаете, мисс Майнд, у меня есть к вам отличное предложение. Вы сейчас оденетесь, чтобы идти на праздник, и достанете то вечернее платье, в котором завтра пойдете к Соне. Мы с вами пойдем смотреть на нового священника и разговаривать с митрополитом, а Битер попросим упаковать ваши чемоданы, а заодно разгладить и вообще привести в порядок платье». «Ну, она же тоже может захотеть пойти». «Я уже спросила. Она считает, что сейчас слишком жарко для того, чтобы находиться на солнце, и никуда не собирается». «Удобно ли это?» — продолжала сомневаться Полина. «Вполне. Ни я, ни вы не владеем бытовой магией, а вот Биттер ею наделена, поэтому вещи ее слушаются». «Спасибо». Спустившись на первый этаж, Полина нашла камеристку и поблагодарила и ее тоже, на что получила суховатый ответ. «Это не составляет никакого труда, поверьте». Кажется, на городской площади собралось все население Ахарави. Хотя совсем не все были прихожанами храма Единого, но упустить праздник и зрелище не хотел никто. Белые одежды и золотое шитье на священнослужителях сверкали в лучах солнца. Непонятно откуда доносилась негромкая торжественная музыка. Словом, все было обставлено, как говорила одна Полинина подруга, по высшему писку. Леди Камила неуклонно продвигалась сквозь толпу вперед к невысокому помосту и остановилась прямо напротив главных участников действа ровно в тот момент, когда митрополит Милетий опоясал черноволосого невысокого молодого человека зеленой широкой лентой. Полина, вместе с Юрой, шедшая за нею в кельваторе, увидела, как леди Камила поймала взгляд Милетия, как расширились его глаза, и он медленно, почти незаметно кивнул. «Надо полагать, это означает, что разговор состоится», — подумала она. «Интересно. Это они знакомы? Или она подала какой-то сигнал? Опять я что-то прозевала. С другой стороны, вряд ли у меня будет необходимость и возможность пообщаться с высшими чинами в иерархии любой церкви, так что прозевала и ладно, обойдемся». Пока она размышляла и разглядывала нового священника, митрополит представил его как отца Стефаноса. Музыка замолкла, помост опустел, и Камила сказала: «Идемте. Юрий, ты с нами?» «Нет, я пока найду Костаса. Он обещал картинку с цветком». И мальчик тихо ввинтился в толпу. Митрополит Милетий был человеком немолодым, на что недвусмысленно намекали его седые грива и борода и морщины, избороздившие лоб и щеки. Он стоял рядом с отцом Стефаносом и слушал, слегка наклонив голову, что тот говорил. Когда леди Камила подошла и остановилась в паре шагов, митрополит положил Стефаносу руку на плечо и сказал негромко: «Поговорите с паствой, сын мой, а я присоединюсь к вам, как только смогу». Молодой человек почтительно поклонился и отошел, а Милети развернулся к дамам. «Ваше сиятельство, рад видеть вас, здоровый и благополучный. Владыка, вашими молитвами разрешите представить вам мою близкую подругу, госпожу Аполлинарию Разумову из Москвы». Полина неумело поклонилась и была одарена сияющей улыбкой. Зубы у владыки были на зависть. «Рад знакомству. Итак, о чем же вы хотели поговорить?» «Постойте». Он осмотрелся. Вокруг кипела толпа, и владыка покачал головой. «Нет, здесь нам поговорить не дадут. Вот что. Идемте-ка в церковный двор. Мой секретарь не пропустит никого следом». Он широкими шагами направился в проход рядом с храмом. Там оказался и в самом деле небольшой дворик, традиционно затененный навесом, увитым виноградом. Милети показал дамам на лавке, стоящей возле старого изрезанного деревянного стола, и сел сам. «Владыка, поскольку вопрос наш касается смерти отца Георгия, попросите ваших охранников пропустить сюда субрейтенанта Стоматули». «Смерти отца Георгия», — повторил он. «Вы ведь здесь как частное лицо? Я не ошибаюсь?» «Нисколько. Вы, как всегда, правы». И леди Камила сопроводила эти слова улыбкой. «Но так случилось, что мы оказались связаны с этой историей. Мы немного помогали сублейтенанту в расследовании и с ним вместе формулировали возникшие вопросы». «Хм, ну что же». Когда запыхавшийся Костас и следовавший за ним по пятам Юра вошли во дворик, леди Камила и митрополит спорили о значении церемонии опоясывания, а Полина обдумывала задачи, которые будет давать студентам. Юра встал у входа, а сублейтенант поклонился Милетию, дождался приглашения и сел. «Итак, владыка, первый вопрос, который хотелось бы прояснить», — начал Костас. «При исследовании микрочастиц на теле и облачении покойного были обнаружены частицы золота. Мы знаем, что отец Георгий посещал вашу резиденцию за 2 дня до своей гибели. Мог ли этот металл попасть на него при этом посещении?» «Мог. Вполне», — спокойно ответил митрополит. «Георгий разговаривал со мной и довольно много времени с нашим штатным экзорцистом, братом Ксаверием». Дамы переглянулись. «Экзорцистом?» — переспросила Полина. «А позволено ли нам будет узнать, о чем шла речь?» «Вы считаете, что это может иметь отношение к его смерти?» «Да». Это тройное «да» прозвучало так увесисто и мрачно, что Милети только головой покачал. «Печально. Что же? Единственная тайна, которую нам запрещено открывать кому бы то ни было, это тайна исповеди. Остальное же остается на усмотрение владеющего секретом». Речь шла о молодом человеке из числа здешней паствы. Георгий хотел знать, может ли ему помочь экзорцизм. «И что ответил брат Ксаверий?» «Нет, не может. Молодой человек неодержим темным. Он вполне осознает себя, мир и себя в этом мире. Он знает разницу между добром и злом, но не считает нужным придерживаться пути добра». «А что-то еще обсуждалось?» — спросил сублейтенант. «Да, брат Ксаверий предположил, что речь идет о психическом заболевании. Не стану применять медицинские термины, я в них не специалист, но, насколько мне стало понятно, это заболевание вызвано неким механическим воздействием на определенный участок мозга». «Ужас какой!» — вырвалось у Полины. «Увы, да», — склонил голову митрополит. «Боюсь представить горе его родителей». Леди Камила прищурилась. «Владыка, но ведь это не все. Ну, раз уж вы сказали «а», говорите и остальное, прошу вас». «Остальное?» — Милетий невесело улыбнулся. «Отец Георгий попросил моего содействия в обследовании юноши нашими магами-медиками. Он предложил его родителям такой план. Александрос проводит 3 месяца в самом строгом из наших монастырей в качестве трудника. Питание, физическая работа, особый образ жизни, отсутствие внешних раздражителей должны были подготовить его к этому консилиуму. Предыдущие обследования проводили в подростковом возрасте, когда организм еще не был полностью сформирован». «Почему предложили родителям?» — спросил Юра. «Почему не ему самому? Он ведь уже прошел 3-е совершеннолетие». Митрополит вопросу не удивился. «Молодой человек признан недееспособным, поэтому решение должны принимать они. И что же?» «А дальше случилось то, что случилось. Отец Георгий был найден мертвым». «Вы полагаете, что убийство мог совершить Александр Монолакис?» — сдвинул брови сублейтенант. «Если бы я был частным лицом, я бы сказал, что да. Но в качестве духовного пастыря Керкеры и Ионических островов предполагать что-либо не имею права», — покачал головой митрополит. «Вы должны найти тому доказательства. Я же рассказал все, что знаю. А теперь простите меня, я должен идти». Он встал. «Последний вопрос, владыка», — поднялась и леди Камила, взглянула Милетию прямо в глаза. «Игуменья Эуфания приходила в мой дом и пыталась воздействовать на меня и госпожу Разумову ментально. Я могу подать на нее в суд, но неправильнее будет, чтобы наказали ее вы». «Я изучу этот вопрос, миледи, и напишу вам». Когда они вышли из тенистого дворика на жаркую, залитую солнцем площадь, Полина поняла, что не выдержит здесь больше ни минуты. «Идем домой, да?» «Конечно, дорогая». Леди Камила выглядела измученной и постаревшей. «Мне тоже совершенно необходимы вода и кровать». «Юра, я догоню!» Он повернулся к сублейтенанту, тоже не блиставшему свежестью, и принялся что-то рассказывать. Полине было любопытно, но не настолько, чтобы хоть на миг отложить свидание с охлаждающим амулетом. «Все равно все узнаем вечером», — утешила она себя и пошла следом за леди Камилой.